Сатурну? Ага, там-то уж поспокойнее. Как сказать. Взгляни-ка в телескоп. Ух ты! На планете как будто обруч надет. Это знаменитые кольца Сатурна. Кольца? Их что, много? Если подсчитать все маленькие колечки, наберется больше 10 тысяч. 10 тысяч? Вот это да! Ах, Сатурн, красивый малый! Модник, франт и удалец! Одного колечка мало! 10 тысяч надел колец! Пояса или кольца есть и у других планет. Юпитера, Урана, Нептуна. Но у Сатурна, наверное, самые красивые. Интересно, из чего они? Кольца Сатурна состоят из ледяных комьев и мелких льдинок. Лед хорошо отражает солнечный свет, а льдинки несутся с огромной скоростью. От этого кажется, что кольца переливаются. А что это за пятна на самом Сатурне? Это тоже вихри, как на Юпитере? Да, только эти вихри почти в 4 раза сильнее. Вот это да! Что же тогда делается на Уране?